Добрый день. Меня зовут Антон Калабин. Я владелец нескольких компаний и советник по стратегическому менеджменту ряда крупных компаний России. Когда мы задумываемся о том, каким образом максимально эффективно управлять бизнесом, либо любым другим человеческим сообществом, очень часто звучит слово «харизма». И вот о харизме, о лидерстве сегодня мы и поговорим. Когда люди говорят слово «харизма», очень часто происходит абсолютное недопонимание. Каждый под этим словом подразумевает свое. Вообще, если посмотреть на историческую ретроспективу, то харизма – это древнегреческое слово, которое берет свое начало в церковной практике. По-гречески харизма – это впрямую переводится как «божий дар». В церковных аналах описано, что под этим подразумевается то, что каждый человек от рождения имеет некий дар от Бога, в который входят его свойства личности, способность к производству различных специфических действий. Утверждается, что если человек наделен каким-то божественным даром, то он обязан использовать его по назначению. И неиспользование Божьего дара, харизмы, является грехом. С этой точки зрения подход очень правильный. Он мотивирует людей на то, что если уж у них что-то получается, они должны это использовать. Немножко другое определение харизмы ввел в научную практику Макс Вебер. Под харизмой, под харизматической личностью он подразумевал человека, который обладает набором исключительных, сверхъестественных качеств. Таким образом, люди, по утверждению Макса Вебера, видя или предписывая личности исключительные качества, были готовы идти за этим человеком, следовать туда, куда он скажет, подчиняться его приказам, без каких-то дополнительных мотиваторов. Сейчас, когда люди говорят слово «харизма», очень часто идет некоторая путаница с публичностью, с известностью, с качествами шоумена. Конечно, и мы это разберем чуть позднее, способность к публичной коммуникации, коммуникации вообще является одним из необходимых качеств лидера, однако не определяющим. Если человек известен и публичен, еще не означает, что он харизматичен. Но это, на мой взгляд. Давайте попробуем подойти к этому вопросу с научной точки зрения. Большинство людей, когда начинают рассуждать о том, что такое харизма и что с ней делать, совершают стандартную ошибку. Они начинают спорить о структуре данного явления, не задав его функционал, не назвав, не очертив тот круг явлений, который этот термин описывает. Такое определение в науке называется функциональным. И только определив круг явлений, который мы называем данным термином, мы можем переходить к исследованию того, как же это все-таки происходит, из чего это явление состоит. Внутренняя структура явления описывается структурным определением. И только после того, как мы приписали данному явлению, данному термину функционал, определили его внутреннюю структуру, только после этого мы можем начать исследовательскую работу по тому, чтобы смочь прогнозировать, как это явление будет происходить в будущем. То есть мы начинаем делать модель. Третье определение называется модельным. Давайте посмотрим, как это явление работает, как этот подход работает в описании такого всем известного явления, как электричество. Когда древние греки в первый раз столкнулись с явлением электричества, они его назвали словом «электро». «Электро» с древнегреческого «янтарь». То есть они просто приписали определенный термин тому, что наблюдали, явлению притягивания шерстинок, волосков шерсти к янтарю после того, как их потереть друг от друга. Обозначив этот круг явлений, они смогли перейти к тому, чтобы понять, из чего оно состоит. Они начали описывать. В результате оказалось возможным исследовать, какие материалы можно тереть друг от друга, чтобы это явление происходило, какие нельзя. То есть, когда это явление происходит, когда не происходит. После того, как был накоплен достаточно большой эмпирический материал, люди стали придумывать различные гипотезы, давать модельные определения. Сначала определения были, модели были достаточно примитивными. выдвигались гипотезы о том, что это электричество – это некоторая жидкость, которая перетекает из одного вещества в другое, различные другие варианты. Сейчас мы работаем с модельным определением, что электричество – это поток заряженных частиц. И наличие этих частиц, их концентрация в определенном физическом теле определяет его электрические свойства. Если мы будем говорить о харизме, то нам принципиально важно сначала определить, какой функционал описывает данное слово. Если давать строгое научное определение функционала, то оно будет звучать следующим образом. Харизма – это способность влиять на людей посредством положительной социальной мотивации. И сейчас пару слов о том, что это означает. Мотивация – это побуждение людей к совершению чего-либо. В данном случае слово «прилагательная социальная мотивация» дает нам сигнал о том, что мы не рассматриваем материальную мотивацию. То есть мы говорим о том, что это не товарно-денежные отношения, не отношения «заплатил, сделал». Когда мы говорим про положительную социальную мотивацию, мы говорим о том, что это не принуждение. То есть это не использование насилия. Если человек использует насилие для того, чтобы заставить другого человека что-то сделать, он использует социальную мотивацию, то есть он ему не платит, он никаким образом не расплачивается, неважно, материальными, либо там, какими-то другими ресурсами с ним. Вот. Но при этом он действует через негативную социальную мотивацию, он его заставляет. Итак, харизма – это способность влиять на людей через положительную социальную мотивацию. Обращаю ваше внимание, что здесь использовано слово «способность». И здесь мы можем разделить два крайне важных понятия, которые очень часто, кстати, путают. Лидерство и харизма. Так вот, харизма – это потенция, это способность к влиянию. А лидерство – это непосредственно сам процесс. То есть быть лидером, не имея харизмы, невозможно. Однако можно иметь харизму и не быть лидером. Харизматик, человек, способный потенциально влиять на людей, может эту потенцию не использовать, если он не хочет. Он может затаиться и не проявлять своих лидерских качеств. Итак, лидерство – это процесс влияния. Естественно, здесь мы тоже говорим про влияние посредством положительной социальной мотивации. Все остальное влияние – это уже не лидерство, это другие способы управления людьми. Итак, лидерство – это процесс влияния посредством положительной социальной мотивации. Соответственно, лидер при таком подходе – это субъект влияния, то есть тот, кто, собственно, осуществляет процесс лидерства, актор. Если же мы попробуем немножко переформулировать определение харизмы и сделать его более простым и понятным, то определение харизмы будет звучать следующим образом. Это то определение, которое я использую в своей практике постоянно. Харизма – это способность убеждать и вести за собой. Работая с этим определением, мы можем перейти уже к структурному определению харизмы. Нам нужно понять, какими же свойствами это явление обладает. Свойств, на самом деле, важных для нас не так много. Их всего три. Первое свойство видно из того определения, которое мы только что произнесли. Это двойственная природа харизмы. Посмотрите внимательно на предыдущее определение. Оно состоит из двух частей. Первая часть – это способность убеждать. Вторая часть – это способность вести. Попробуйте сейчас вспомнить нескольких людей, которых вы знаете, которые умеют убеждать, но не могут повести за собой. Скорее всего, в группу людей, которые умеют убеждать, а не умеют вести, войдут люди, про которых можно сказать, что это специалисты, ученые, советники, консультанты. А теперь попробуйте вспомнить людей, может быть, это даже не ваши ближние знакомые, а какие-то просто известные персоны, которые убедить никого не могут, ну, почти никого, но при этом могут хорошо повести за собой. Скорее всего, сюда войдут политики, капитаны спортивных команд, ну, агитаторы всех мастей. А теперь попробуйте немножко напрячься и вспомнить про тех людей, те персоналии, которые умеют и убеждать, и вести за собой. Наверняка вы вспомните таких людей не очень много. И практически всех их можно будет объединить единым словом. Это лидеры. Эти лидеры могут быть бизнес-лидерами, политическими или общественными. Но именно про тех людей, которые используют и убеждение, и способность к направлению людей, мы можем называть лидерами. Одно плечо не работает. Только если есть оба плеча данного определения, если оба плеча включены, тогда появляется лидер. Человек, которого мы можем называть этим словом. Второе свойство харизмы, которое не менее важно, чем первое, это ее относительность. О том, харизматичен человек или нет, по своему опыту вы можете тоже это оценить. Мы можем судить только тогда, когда имеем пару, которая взаимодействует, человека и его аудиторию. Не задав аудиторию, мы не можем сказать, будет ли человек харизматичен или нет. Только когда известно, относительно кого мы меряем данное качество, мы можем про это сказать. Потому что в самом функциональном определении харизмы присутствует слово «влияние». То есть это кто-то, субъект, влияет на кого-то. Пока нет хотя бы одной из этих частей, мы не можем сказать, будет ли это есть ли это способности или ее нет. Поэтому всегда, когда, конечно, обычно говорится про широкую массу, обычно термин употребляется относительно политиков, которые работают с большим электоратом. И вторая сторона данного взаимодействия задается по умолчанию. Однако, если вы хотите действительно использовать харизму для улучшения качества собственной жизни, вы должны помнить постоянно про то, что это понятие относительно. Каждый раз, когда вы хотите на кого-то повлиять, вы должны понимать, что эта аудитория, даже если это всего один человек, она может сильно отличаться от другой. Те слова, которые вы будете использовать для того, чтобы повлиять, те качества, которые вам потребуются для того, чтобы повлиять на молодую девушку, совсем другие, чем те качества, которые вам потребуются для того, чтобы повлиять на седого профессора. Но в основном. Хотя, конечно, есть некоторые базовые вещи, которые влияют на всех. Чуть-чуть позже мы к ним вернемся. Итак, попробуйте представить себе, какие качества, например, нужны вам для того, чтобы повлиять на ваших коллег. На тех людей, кто не подчиняется вам напрямую, и тех, кто не может вами командовать. Людей, с которыми вы работаете вместе в одной комнате. Попробуйте записать буквально на бумажке 2-3 качества, которые могут вашу способность к влиянию на них усилить. А теперь проведите черту и напишите 2-3 качества, которые позволят вам хорошо повлиять, эффективно повлиять на такую аудиторию, как 4-летние дети в детском саду. После этого сравните, насколько похожими оказались те 2-3 качества, которые вы выписали в первом и во втором случае. Скорее всего, 100% совпадения не будет, мне так кажется. Итак, каждый раз, когда вы захотите получить способность к влиянию на какую-то аудиторию, вам важно четко понимать, что это за аудитория, четко ее описывать. Конечно, со временем, тренируясь, вы сможете это делать все быстрее и все более неосознанно. Но, по крайней мере, в начале, для того, чтобы использовать данный инструмент эффективно и по назначению, нужно проходить определенные стадии. В конце мы с вами подведем целиковый алгоритм, выведем в явном виде. Но сейчас, запомните, самое главное, перед тем, как начать на кого-то влиять, нужно понять, на кого именно ты сейчас хочешь влиять. И какими уникальными качествами это сообщество, эта аудитория описывается. Итак, второе свойство харизмы, про которое мы должны помнить постоянно, это ее относительность. На досуге, если захотите, попробуйте посмотреть чем будет отличаться относительно вас аудитории, такие аудитории, как, например, ученые на международной конференции по социобиологии и шахтеры с касками, сидящие на каменном мосту и стучащие в них. Есть еще одно свойство харизмы, базовое свойство из тех, которые я выделяю, это ее многофакторность. К этому мы немножко уже затронули, когда говорили о том, что различные качества могут потребоваться для различных аудиторий. Так вот, на каждую из аудиторий влияет огромное количество факторов. Когда мы на тренингах исследуем данный вопрос, появляются списки из 20, 30, 40 пунктов, и это не предел. Практически выписывать свойства личности, которые помогают ей осуществлять влияние на других людей, можно, такой список можно продолжать бесконечно. Однако мы можем немножко структурировать данные факторы и объединить их в несколько важных групп. Итак, первая группа – это самое очевидное. Это профессиональные качества. Если человек специалист, то в ряду других людей, которые работают в данной специальности, используют данный навык. Если он владеет этим навыком хорошо, он будет пользоваться уважением. То есть будет иметь возможность убеждать, как минимум. Итак, если мы говорим про возможность убеждать, значит нам нужно как минимум иметь профессиональную компетенцию. Вторая группа – это то, без чего профессиональную компетенцию реализовать невозможно. Это способность к коммуникациям. Если человек знает, как надо, знает, как правильно, но не способен это выразить, не способен об этом сказать людям, то даже свою способность к убеждению он реализовать не сможет. Если же человек хорошо умеет коммуницировать, знает основные законы социальных взаимодействий между людьми, понимает, как правильно строить свою речь, с чего начинать, чем заканчивать, в какой момент лучше посылать призыв в аудиторию, тогда он сможет еще и вести за собой. И третья группа факторов – это поведенческие. Человек должен вести себя как лидер. Он должен быть, восприниматься как лидер, он должен быть на него похож. Сюда, конечно, мы отнесем и уверенность в себе, и те алгоритмы, которые человек использует, общаясь с другими людьми. Как он себя ведет. О том, как правильно себя вести, нужно поработать отдельно и посмотреть в следующем пункте нашей работы, каким образом, по каким законам нужно себя вести правильно. Итак, третье свойство харизмы звучит как многофакторность. И харизма является простой суммой по всем факторам, которые есть. Конечно, обладать всеми свойствами, которые возможны, ни один человек не в состоянии. В принципе, это невозможно. Однако,